Номер 17. Элем. Территория. Кампус. Университет. Йен. Эфилянская летопись. Запись номер 26. Запрет некромантии. В связи с падением Ведьминской империи, ведьмы стали практиковать запретную магию, которая затрагивала Нижний мир – некромантию. Культ черной магии охватил Эфилианский мир, в связи с чем Высший Совет признал ее запрещенным ремеслом. На следующий день старосты объявили о вечернем сборе после лекций. По их словам, планировалось что-то вроде игрального собрания. Несмотря на то, что я еще и месяца не прожила в Белом городе, общественные нормы кампуса заставили быстро приспособиться к законам и негласным правилам. Поначалу было чертовски тяжело разобраться в происходящем. Я не понимала, о каких запретах шла речь, поэтому приходилось подслушивать чужие разговоры, спрашивать преподавателей, и вуаля! Наконец-то я узнала, что разрешалось, а что запрещалось каждому подвиду в пределах белых стен. Барьеры-сенсоры не имели права использовать приемы прочтения чужих мыслей и любые фокусы с вторжением в разум. Эфилианские волки могли питаться только за пределами кампуса, либо покупать уже мертвые туши животных. Светлым жнецам в городе нельзя было заниматься лечебной благотворительностью и излечивать души всех желающих просто так. Темным жнецам запрещалось контактировать со светлыми. Также под запретом было использование погребальных обрядов и скверны. Примечание. Скверна – черная жидкость, которая наполняет вены светлых и темных жнецов. Однако при контакте с внешней средой жидкость приобретает рассыпчатую, почти газообразную структуру и может откликаться на посылы жнеца. При попадании черной мертвой материи в живой организм она незамедлительно отравляет его, словно инфекция. Густая скверна, высвобожденная из вен, может не сразу приобрести рассыпчатую консистенцию. Ночнорожденным отказали в запросе пить кровь из эфилианов, из живой плоти, в пределах города. Позже решение было пересмотрено, и им позволили пить кровь живых. Но только в одном случае, когда жертва позволяет ночнорожденному использовать ее в качестве обеда. То есть происходит добровольное самопожертвование. Однако таких желающих не нашлось. Но это не значит, что в Белом городе ночных жителей морили голодом. В магазине или ресторане они могли купить разливную кровь животных. Ведьмы, как главные мастера жульничества, имели слишком много путей для обхода законов. Поэтому для сохранения порядка должны были соблюдать целый свод правил. В него входили запрет на создание смертельных ядов, приворотные обряды, платное или бесплатное стирание памяти, увлечение азартными играми, занятия некромантией в особенности, хотя поверхностные обряды с духами все же разрешались. Университетские сборы проходили на открытой площадке. Поговаривали, что это стало уже традицией. Эфилианы приносили алкоголь и приготовленные ими угощения, хвастаясь кулинарными навыками. Кто не любил готовить, помогал с организацией творческих конкурсов. Другие приносили спортивный инвентарь и настольные игры. Украсив деревья фигурками из бумаги, группа эфилианов воды принялась за электрические гирлянды с желтыми лампочками. Трое старост настраивали старый магнитофон, пытаясь разобраться в кнопках и проводах. Ночнорожденные устанавливали огромные солнцезащитные зонты у игральных столов. Эфилианы земли носили канистры с водой, в то время как эфилианы воздуха распаковывали посуду, а ведьмы, стоя в стороне, громко обсуждали, какие благовония сегодня будут стоять на игральных столах. Когда приготовления закончились, все постепенно начали занимать места. Я была поглощена повседневностью кампуса и, потерявшись в бытовой суете студенческой жизни, совершенно забыла про шепчущие голоса в голове, про уродский камень ярости, про сделку с ведьмой. Душа трепетала от жизни, в которой мы изображали людей. Наслаждаясь атмосферой, я не заметила, как ко мне кто-то подкрался. «Привет!» Озил выглядел помятым. Ссадина на подбородке напоминала о вчерашнем веселье. Он поскользнулся и упал прямо на выходе из бара. Неловкое молчание повисло в воздухе. Я, отгоняя мысли о ночной близости, напомнила себе. Всего один вечер. «Привет!» Студенты рассаживались по местам, оживленно обсуждая последние новости кампуса. Напитки были разлиты, заиграла музыка. Закуски эфелянов стихий не пользовались огромным спросом. Судя по всему, желающих отведать их не нашлось. Кто знает, какие порошки они могли затолкать в начинку. Послышался чей-то спор. Двое ночнорожденных уже не поделили стул. Ах да, он стоял возле обворожительной эфелианской волчицы. Но тогда истинная причина спора была ясна. «Фэй!» — окликнула я, заприметив блондинку. Она упоминала, что помогает преподавателям в университете и иногда приходит на игральные вечера. Элементали присела рядом и разложила на столе игральные фигурки, мило улыбаясь. «Ну что, все в сборе?» Староста подошел к нашему столу. «Отлично! У вас есть два свободных места!» Он отодвинул стул и присоединился к нам. «Я задержался!» Прозвучал знакомый мне голос. «Староста, места еще есть!» «Языкастая выскочка с верхних рядов! Йен! Топ-джилийская! Найди другой стол!» «Присаживайся, Йен!» Предложил староста. Выскочка занял место и, увидев меня, недовольно пробормотал. «А, и ты здесь». В этот самый момент я ощутила нежное прикосновение к своей руке под столом. «Расслабься», — прошептал Озил. «Сегодня мы будем играть в джот», — объявил староста, вынимая игральный инвентарь из бархатных пакетов. «Все знакомы с правилами?» «Нет», — робко сказала волчица, сидевшая напротив. «Хорошо. Для новобранцев я все объясню». Как только староста посвятил нас в условии игры, первый участник, эфелиан земли, подбросил небольшой игральный мячик. Элементали воздуха поднял руку и закрутил мяч в воздухе, медленно опуская его указательным пальцем вниз на одну из хаотично разложенных игральных карт. Приподняв ее, эфелиан земли прочитал вопрос вслух и дал свой ответ. «Верно», — произнес староста, протягивая ему пакет с кубиками. На некоторых были написаны буквы, другие же оставались пустыми. Покопавшись, элементали достал кубик и, положив его перед собой, показал участникам, что ему повезло. Попалось «Е». По итогу игры нужно было собрать слово, а с гласными это сделать куда проще, чем с горой кубиков согласных. Когда 8 кругов осталось позади, волчица собрала свое первое слово. «Новичкам везет», — недовольно буркнул элементаль из земли, который, кроме своей удачной «Е», так ничего и не собрал. «Озилу не везло, как и мне. У меня выпало 4 согласных буквы. С, Н, Т, Р». Спустя еще несколько кругов участники подводили итоги. Озил оказался на втором месте, собрав 4 коротких слова. Взглянув на мой набор, он прочел. «Асентрит». «Что это?» «Это... да ерунда это!» Растерянно выдала я. «Вроде это штука ярости. Но это старые слухи, как и сотни других, что ходят вокруг. В общем, ерунда». «Вот как!» Озил приблизился и вдруг зашептал. «В старых легендах есть много интересного, потомок огня». Услышав пробирающий до мурашек сиплый голос, я вздрогнула. Губы эфелиана касались моего уха. Озил на мгновение словно стал сам не свой, заставляя слушать странные слова. «Познать ярость Асентрита невозбранно. Но что ждет тех, кто безумие камня познал? В прошлый раз ты так и не вспомнила эту часть. Я дернулась, пытаясь вскочить, но Озил вцепился в мои руки под столом. Не дергайся, и тогда Озил не пострадает. Я и забыла о вас, гребаные голоса. Напрасно. Он хмыкнул. Познать ярость. Так желанно. Ты так сладко спишь, каждую ночь уткнувшись лицом в белую подушку, в то время как мертвые до сих пор не получили желанный покой. Закон эфелианского мира. Долг перед предками. Мы следуем законам, но ты идешь против них, играя в людей. «Прочь из Озила!» «Светлый жнец много тебе рассказала и получит наказание. Нет никаких двух путей. Путь лишь один. Закон есть закон. Мы желаем помочь». «Вонючая топь! Вы желаете завладеть моим телом? Есть второй выход, сломленная законом воля. Или незаконные желания? Ты уже выбрала однажды пойти против эфелианского закона. Незаконное желание. И сама же об этом пожалела. Голодная бродяжка в порту взялась за нож. Лишила жизни слабого человека. Хочешь повторить свои же ошибки? «Даже если это будет ошибкой, она будет моей, мертвечина!» «Нас не слушаешь. Мальчишку в колбе тоже не послушала. А ведь он говорил тебе покинуть город. Истина. Беловолосый малец в колбе знает правду». Озил поморщился. «Старики используют мальчишку как проводника истины. Его белые глаза, глаза, что узрели лик самого Бога». «Он даже лица не показал. Думаете, я всецело буду ему доверять?» «Зря, зря, зря», — вторил голос. «Он — жертва экспериментов, жертва высшей власти. Он знает правду, как и мы. Не раскрывает себя. Он до последнего тянет. Не хочет сделать тебе больно. Но правда раскроет его лик. И тогда ты послушаешь нас. У нас всех одна цель — камень. Покинь город скорее. Время мальчишки в колбе на исходе. А он тебе еще пригодится». Отпустив мои руки, Озил тут же положил свои ладони на стол и, как ни в чем не бывало, рассматривал мои кубики. Из носа элементаля закапала кровь. «Опять давление». Он достал из кармана платок и приложил к носу, поспешно стирая капли, чтобы не провоцировать ночнорожденных. «У тебя странное слово. В следующий раз повезет». Я тут же схватила его и ощутила холод. Холодная плоть. Слишком холодное тело для того, кто был живым эфелианом. Будто в руках я держала промерзший труп. Развернув Озила к себе и внимательно осмотрев, я прошептала. «Ты помнишь, что только что говорил? Про ярость, про трагедию. И кровь из носа. У тебя всегда так?» «Только что я спрашивал, что за странное слово тебе выпало. А потом ты сказала, что эта штука — ерунда. Разве разговор шел про ярость?» — обескураженно спросил он. «Про кровь. Да, постоянно скачет давление, но сегодня что-то прям особенно тяжело. В то время как мы в недоумении смотрели друг на друга, подсчет был завершен, и староста объявил результат. «Победил Ян! Участники, сдавайте кубы! У кого меньше всего слов, мешает колоду!» Игра длилась 3 часа. Время пролетело незаметно, но некоторые игроки начали уставать. «Сделаем часовой перерыв», — предложил Йен. «Да, будет неплохо». Староста отложил карты с кубиками и первый покинул стол. В потоке несмолкающих разгоряченных бесед, наполненных сплетнями о белом городе, неожиданно просочился диалог 2 эфелианов, привлекая мое внимание. «Ну что ты такая кислая сидишь?» — буркнула студентка на свою подругу. «Все веселятся, а на тебе лица вообще нет». «Реки сохнут», — поникнув, отозвалась старая девушка. «Ты когда последний раз выходила за пределы города, чтобы восполнить их?» «Год назад, когда отменили занятия на неделю, и мне нечем было заняться». «Вот именно», — с упреком ответила девушка. «Целый год, а тебе хоть бы что? А я выходила 3 месяца назад, и с каждым днем все чаще думая о природе. Ну как можно оставить ее без эфелианов? Скажи мне». «Как инстинкт свой оставила, так и мысли эти оставь!» Нравоучительно выдала первая, попивая коктейль. «Ты что, одна на свете за все реки отвечаешь? Кроме тебя восполнить будет некому!» «Да ты сама подумай!» — не унималась ее подруга. «Если бы только мы вдвоем оставили реки и озера! А сколько нас таких в белом городе? 10 000 000! Только представь, какой это ущерб природе! А вдруг он спровоцирует засуху или другие аномалии? Тебе нормально от этого спится? А я вот не могу. Нутро у меня болит. Уже даже к светлым жнецам ходила. А они сказали, что тревогу инстинктов не лечат. Чертовы мертвяки!» Вероятно, не я одна подслушала эту укромную беседу, так как после этих слов к девицам будто невзначай подошла элементалий земли и аккуратно всучила поникшей девушке 2 пилюль со словами: «Пей их, когда снова прочувствуешь природный зов. Они отвязывают инстинкт на время. Через 1 месяц отпустит». Голос отдавал печальными нотками, будто она сама боролась с животным нутром таким способом, но не находила возможности поступить по совести. Студентки обменялись взглядами понимания, а я вдруг задумалась о морали подобных слов, эфелианском нутре и понятии «я должен». Но, встряхнув головой, мгновенно избавилась от подобных мыслей. Вечер шел своим чередом. Напитки лились рекой. У столов с закусками элементалев и волков толпились опьяневшие студенты. А вот закуски ведьмы так никто и не тронул. Я прям-таки видела обиду той, которая все это наготовила. Сразу прокралось колкое ощущение из прошлого. Ведьминское рабство сыграло свою роль. Даже здесь они общались, в основном только со своим подвидом. Не потому, что так хотели, а потому, что их избегали. Формально ведьмам ничего не угрожало. Никто не высмеивал их на показ. Но я видела взгляды. Видела, как их обходили стороной. Взгляды, которые эфелианы пытались скрыть. Шепот особо наглых жителей, когда они проходили мимо ведьм. Все это вызывало лишь одно чувство — жалость. Я чувствовала, насколько жалко выглядели ведьмы в глазах жителей. В глазах не только общества белых стен, но всего вида эфелианов. Я частенько заходила в ночные заведения в Шосе. Из раза в раз за барной стойкой можно было увидеть одни и те же пустые выражения лиц гнили. Я видела, как они часами таращились в одну точку, сидели с пустыми стаканами не потому, что не было денег, а потому, что это был бы уже 7-й, если не 27-й стакан. И так каждый день. Тленность бытия пожирала их. Мне казалось, что ведьмы задыхались от удушающих законов, от обиды за рабское прошлое, от собственного смрада. Их глаза казались блеклыми, как и те жижи, которые они пили по вечерам в барах. Вся их жизнь была такого же пустого, тусклого цвета. Поэтому многие пытались найти хоть какой-то смысл в своем низшем существовании при помощи самодельных порошков. «Гниль всегда будет оставаться гнилью. Эллен, топ тебя! Отвернись!» Пара ночнорожденных девиц демонстративно прошла мимо стола ведьмы, тыча пальцами в нетронутую еду. Гниль всегда будет оставаться гнилью. Но через мгновение я увидела, как у молодого Эфелиана потекли слезы. Ее часовые труды никто не оценил. Я начала ерзать, чувствуя что-то неприятное внутри, а затем не выдержала. Вскочила и, подлетев к ведьме, схватила парочку ее закусок. Увидев, что кто-то все-таки рискнул попробовать ее труды, ведьма впала в недоумение. «Я знаю вашу историю», — сказала я. «Падение ведьминской империи, рабство и унижение». Она одарила меня недоверчивым взглядом. Видимо, ожидала насмешек. Я взяла вторую закуску и затолкала в рот. Ведьма смягчилась. «А еще не понаслышке знаю, как вы кичитесь друг перед другом, если кто-то смог наварить бодягу, которой нет противоядия. В порту мужики над этим ржали, как кони. Но я знаю о вашем мастерстве». «Морскому быдлу ничего не известно, кроме алкоголя», — с отвращением отозвалась она. «Ведьминское искусство берет истоки еще с древних времен. С чего бы Эфелиану стихий знать это?» «Я, может, не образованная, но не глупая. Я читала, что когда-то изощренные рецепты применялись королями и прочими важными шишками для лечения смертельных болезней». «Да, это был рассвет ведьминской империи», — прошептала ведьма, устремив взгляд куда-то в небо. На ее лице проскользнула скупая улыбка того, кто предавался воспоминаниям об истории ушедших времен. «Ваши предки создавали гениальные лечебные порошки, служили при дворах как людей, так и эфелианов. Ведьмы купались в достатке, и, главное, к вам относились с почтением». «Жалость. Чувствуешь это?» Голос ведьмы так и сквозил обидой. «Это было слишком давно. Столетия стерли наше величие». «Да, с этим не поспоришь». «Пришла поиздеваться?» «Я знаю, что такое неравенство. О, гнильная земля, поверь мне, знаю лучше, чем кто-либо». В эти слова я вложила все свои накопившиеся чувства и не стала скупиться, продолжив. «Так когда же все пошло не так, и столетия превратили вас, знатных существ, в рабов ночнорожденных?» «Когда великий бог, природа, отвернулся от нас, и случилась революция. Он позволил ночнорожденным взять над нами контроль. Мы молились лесной силе, приносили жертвы, но никто не спас нас. Теперь некромантия — отчаянный шаг тех, от кого отвернулся наш же Создатель». На мгновение я почувствовала глубоко внутри сострадание гнили. А потом, как цунами, хлынули воспоминания о пытках, и от теплых чувств не осталось и следа. «Да», — на выдохе прошептала ведьма, приковав меня тяжелым взглядом. «Я вижу, ты такая же, как и все. Ненавидишь гниль, хоть и чтишь историю ушедших времен». Меня чуть не разорвало от злости, от того, что получила упрек от ведьмы! «Гнильная вонючая пакость! Одна из тех, которые заставляли меня валяться в муках всю свою портовую жизнь! Я живу не при дворцах. Я живу здесь и сейчас!» — прошипела я. И сейчас, в наше время, вы стали отравой!» Добавила без зазрения совести. От сожаления, более не осталось и следа. «Знаешь, каково это — кататься в грязи, как контуженный червь, с пены у рта от ведьминского яда? Хотя, ведьмам ли не знать свое творение?» Я приподняла руку, и, охваченная яростью прошлого, что проснулась внутри, слегка приспустила платок, показав корни волос красного цвета. Раскрыла ей свой секрет. Ведьма округлила глаза. «Знаешь, что я делала с такими, как ты?» Жгучая ярость вырывалась сквозь сжатые зубы. «Сжигала. Заживо. Говорливым выжигала языки прямо в глотке. Искусным кудесницам, варившим самые убойные яды, от которых я неделями валялась в больнице и изрыгала все, что попадало в желудок. Я ломала руки и выдирала ногти. Беглянкам, которых не могла поймать месяцами, ломала ноги в нескольких местах, чтобы наверняка больше никогда не убежали. Как же сладко они визжали. Даже голоса ведьмаков становились писклявыми от адских мук. На огнильный прах я собирала и не развеивала в лесах, а высыпала в помойные ямы с рыбными отходами и дерьмом. Я не стала уточнять, что сжигала лишь тех, кто был заказан наркобаронами. Но где-то внутри ликовало злорадство, посеянное многолетней ненавистью к гнили, взращенной их ядом. Ведьма не отрывала ошарашенного взгляда, когда я натягивала платок обратно. «Но теперь мы в городе равноправия». Я взяла еще одну шпажку и затолкала рыбные кусочки в рот. «Если яда в закусках нет, я тебя не сожгу. Обещаю». Поспешив обратно, я уловила напоследок легкий кивок ведьмы, а на лице ее проскользнула та самая ведьминская коварная улыбка. Но этот кивок... Кажется, это была благодарность за то, что я стала первой, кто при всех попробовал ее закуски, или за обещание не сжечь. Шос, гниль способна на благодарность? Или показалось? Спешно избавившись от мысли о гнили, я вернулась к игрокам и присела за стол. Вновь ощутила руку Озила, и Йен тут же обратился ко мне. «Как тебе здесь, Элем?» Попивая свой напиток, он громко вздыхал, рассматривая звезды на потемневшем небе. «Я спросил, потому что ты ведешь себя как-то странно». «Странно?» — уточнила я. «Да», — уверенно отозвался он и продолжил. «Мы в кампусе, все чувствуем себя расслабленно, но ты какая-то напряженная, даже для новобранца. Прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть. Может, дело в другом? Ты что-то скрываешь?» Все еще не отрывая взгляда от неба, он спросил вкрадчиво в полголоса. «Как ощущение, Элен?» «Все замечательно. Откуда столько любопытства?» В разговор ворвалась Фэй. «Да просто вспомнилось что-то из прошлого», — беспечно ответил Йен. «Напряжение. Ощущение, когда я был за пределами кампуса. Я познал страх еще с ранних лет, когда мою единственную сестру сожгли эфелианы огня». «В Белом городе обычно не говорят о таком. Почему ты вдруг вспомнил об этом?» — продолжила Фэй. «Я никогда не забывал об этом», — твердо проговорил он. «Та ночь всегда будет перед моими глазами. Стоит только посмотреть на это прекрасное небо. От воспоминаний не спрятаться, не скрыться. Я будто заперт в этой пустой жизни с тех пор, как забрали того, кто был для меня целым миром». «Тогда зачем ты спрашиваешь, Элен?» «Просто захотелось узнать, как себя ощущают новобранцы в пределах белых стен после событий прошлого. Ты ведь тоже помнишь ту трагедию, Фэй?» «Помню». «Вот видишь, у каждого есть свои воспоминания, связанные с той ночью. Да, Эллен? Да. Йен, заметив мой растерянный вид, расплылся в зверской улыбке и продолжил ядовитую тираду. Огненное отродье. Помню, как сейчас, те первые дни после трагедии. Тогда эфелианы во всем мире возрадовались, узнав, что проблемный подвид сам себя уничтожил. Какая ирония! Больные ублюдки устали выжигать невинных и устроили массовый геноцид. Мне все еще больно, но в то же время их так жаль. Ирония в голосе и тошнотворная игра Йена были непередаваемы. Окружающие эфелианы, внимая ему, проникались с сочувствием. Кто-то даже одобрительно кивал. «Эфелианы воздуха пострадали от них сильнее всего. Эллен, я вижу, как тебе больно от воспоминаний. Ты можешь высказаться. Здесь все свои». Громко сглотнув ком в горле, не отпуская руки Озила, я выдавила. «Да, страшные были времена. Я тоже потеряла родных в огне». «Какая досада!» С невероятным сочувствием ответил Йен, и его глаза заблестели. «Расскажи эту историю, мы сможем тебя поддержать. Ну давай, рассказывай, Эллен». «Ублюдок!» Выродки огня приложили свою руку к смерти моих родных. Весь клан был уничтожен, поэтому у меня нет фамилии, нет рода, только имя и память о прошлых годах. Позор от сказанных слов окатил меня ледяной водой из глубин Тиртнисанского океана. Отвращение из-за лжи. Отвращение к предкам из-за последствий, которые мне приходилось расхлебывать сейчас. Я чувствовала себя ничтожеством. Безликая лгунья. «Надо же! У нас так много общего! Какое облегчение, что в кампусе есть те, кто может разделить мою боль? Кто может представить, как на моих глазах заживо сжигали мою сестру? Как горели ее конечности, тело, лицо, а этот крик... «Хватит!» — рявкнула Фэй, бросив колоду на стол, но Йен не остановился и переключился на Озила. «Рыжик, ты ведь тоже помнишь?» «Не напоминай об этих ублюдках». Его рука сжала мою. «Ты же знаешь, что я не люблю эту тему». «Это часть истории. Остынь!» Ехидно продолжил Йен. «Твоих близких уже не вернуть из того огня. Забыл?» «Зачем ты снова говоришь об этих огненных, фанатичных отродьях, больных тварях, спаливших столько живых из-за своей гордыни?» Моя рука дрогнула, и Озил, заметив это, повернулся ко мне. «Извини». Он отпустил меня, однако атмосфера от этого легче не стала. «Хватит кипятиться, Озил. Просто смирись с тем, что эфелианы огня уничтожили всю твою кровь. Неужели столько лет не хватило, чтобы зажили раны?» Озил вскочил и схватил за шиворот говорливого Йена, пока тот не сводил с меня лихорадочного взгляда, получая удовольствие от своего же представления. «Одиночка!» — вскрикнул Йен в лицо Озила. «Трус, который прячется в Белом городе, вместо того, чтобы посвятить себя поискам огненных потомков и отомстить за родителей, за все то, что они сделали с тобой!» «Замолчи! Замолчи!» Вскочив из-за стола, я не смогла сдержать крик, чувствуя всю ту словесную желчь, что Йен вливал в глубоко израненного Озила. Но слова выскочки все-таки задели его. Я увидела, как Озил вновь погрузился в воспоминания, которые так давно утопил в алкоголе кампуса. А, возможно, и раньше. Он будто кровоточил, словно глубоко внутри осталась незажившая рана, куда только что ткнул грязным пальцем языкастый кретин. «Я никогда не забывал тех, кого забрало пламя». Злостно выдавил Озил. «С ними сравнимы только кровососы. Те убивают из-за жажды крови, но огненные ублюдки убивали ради развлечения. Никогда, слышишь, Я никогда, ни на мгновение не забывал. Лжец! Удар. Ян оказался на земле, пока Озил подавлял яростный порыв. Вокруг нас собралась толпа. «Как ты можешь такое говорить, после всего, через что нам пришлось пройти?» Остервенело бросил он. Ян приподнялся с земли и прорычал. «Потому что ты забываешь о настоящих целях». «Я никогда не забывал. Мои эфелианы все еще ищут потомков огня за пределами города. Пыточные инструменты, цепи и оковы. Все готово к появлению красных выродков. И пусть все забыли о них, забыли об их отравленном существовании. Я никогда не забывал. Как только один из них появится на горизонте, он будет страдать за всех нас. Не смей еще раз напоминать мне об этом». Горечь во рту и сбившееся дыхание — вот что чувствуют жертвы и будущие поколения, несущие на себе крест мести за прошлое. Я пошатнулась и, схватившись за стул, наконец-то прозрела. Озил, ставший моим спасательным кругом, бредил кровавой местью. Еще вчера он держал мою руку, прикасался к губам и позволил на мгновенье почувствовать себя свободной, а сегодня я увидела его настоящее лицо и эту кровоточащую рану, что нанесла стихия огня. Все смешалось в один отравленный ком из ненависти, истории, крови и ран, и воспоминаний моих, Озила, всех, кто пострадал от этой трагедии. «Да забудь ты уже об этом, Мозил!» — вырвалось из меня. «Что?» «Забудь об этом, джилийский идиот! Ты перешел черту кампуса и должен желать мира, отказаться от прошлого!» «Сердце желает мира, но моя кровь все еще не отомщена. Мои друзья из кампуса говорят, что я сумасшедший, что тех эфелианов больше нет. Но я не оставляю надежды». Его кулаки сжались. «Хватит! Мне не нужна жалость!» Он бросил разъяренный взгляд на Йена. «Доволен!» Схватив стол, Озил перевернул его. Игровой инвентарь рассыпался по земле. «Не забывай о своем месте, Озил!» «Да пошел ты!» Сплюнув, Озил покинул нас, растворяясь в просветах теплых фонарей. Надменная рожа Йена сияла, и мне как никогда хотелось врезать ему в челюсть. «Какой же ты мусор!» — наконец прошептала Фэй, остававшаяся безмолвной все это время. «Он просто хотел мира». «Да, я слышал об этом». «Ублюдская кучка дерьма!» — рявкнула я. «Почему ты взываешь к мести?» «Потому что еще никто не расплатился за них. Как только в летописи появится запись о расплате, все встанет на свои места. Второй закон эфелианов. Тот, кто мертв, платить не может. Но ты можешь». Вмиг рот Йена оказался зажат моей ладонью, как и его шея. Никто не смел вмешиваться. Никто не хотел проблем. «Ты гнида, которую не вычислили из сальной головы!» — прошептала я ему на ухо. «Случись наша встреча в открытом мире, грязный шос, я бы подарила тебе лучшие пытки пламенем. Только посмей при всех открыть свой поганый рот». Ловко освободившись из захвата, Йен с ухмылкой отозвался. «Мне достаточно того, что я сегодня увидел». «И что же ты увидел?» «Подтверждение моим словам. Тебе здесь не место». Отрезал он, и мое дыхание сбилось. Лезвие ножа коснулось души. «Не смей». «Огрызайся, сколько влезет, дикарка. Но ты видела правду». Он метнул взгляд из-под лобья. «Кампус не твой дом». Отравленный желчью Йен, израненный Озил, подозрительно молчаливая Фэй, мое сбившееся от страха дыхание. Так закончился вечер. Вечер, обещавший навсегда отпечататься в моей памяти ужасом, быть раскрыты вместе, где в сердцах и эфелианах все еще разливалась кровавая кислота. «Брат, что же мне делать?» Брат. На следующий день я не увидела на занятиях ни Озила, ни Йена. После вчерашнего у меня даже не возникло желания спросить у старост, где они могли быть. Я пялилась на письменный стол, но вместо деревянной поверхности перед глазами плыли образы минувшего вечера. Стоило признать, слова, сказанные Йеном напоследок, задели меня. И только крик преподавателя, уже дважды обратившегося ко мне, смог развеять мутный туман мыслей. «Нет, к черту все это! Скоро я стану свободна от голосов! Меня примут! Я смогу! Шос! Дай же сил, грязный шос!»